Зинаида Гиппиус. Сонеты. Спасение. Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести поможет только тот, кто радостен и прост и верит неизменно, что жизнь веселее, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.